Петр продолжал внимательно оглядывать всю открывшуюся перед ним панораму, в надежде увидеть хоть что-то, что подскажет ему, предприняли ли что-то его друзья и если да, то что именно. Но проблема была в том, что масштаб был слишком большой, и расстояния большие и нагромождение высоких зданий вокруг в общем, сложно в такой большой и насыщенной деталями картине найти что-то конкретное, что выбивается из общей логики развивающихся событий. Он надеялся увидеть кого-то из своих вне тоннеля, в окнах зданий, где они засели так же, как и Петр с Кризом. Но все было тщетно. Либо они хорошо скрывались, что делало им честь, либо их там не было и военным удалось их блокировать. Ну и третий вариант, самый маловероятный, они успели уйти до прихода военных. Но в это Петр не верил, и доказательством тому служили сами военные и их деятельность. «Петр, нужно идти», — отвлек его от мрачных мыслей Крис. «Дождемся начала атаки, не сможем помочь твоим друзьям». «Ты прав», — Петр резко спохватился, — «волнуюсь просто и не могу понять толком расстановку сил. Пойдем, проредим слегка этот отряд, а то они выглядят слишком уж уверенными в себе. Нужно сбить с них спесь». «Да, они в себе не сомневаются», — усмехнулся Крис. «Когда-то я и сам был среди них. Ну не среди именно этих, но среди таких же. Оружие, техника, организованные действия, возможность подхода подкрепления дают некую веру в собственную неуязвимость. Но это все знаешь почему? Потому что обычно не приходится сталкиваться с достойным противником», — спросил Петр. «В точку», — удивился Крис. «Не ожидал, что ты так сходу дашь правильный ответ». «Здесь это сплошь и рядом», — сказал Петр, — «но действуют эти куда лучше, чем все те, кого мы видели раньше. Ну, может, кроме тех, кто был в поезде. Те пытались грамотно все организовать, просто не смогли, недооценили нас. Это, кстати, наш основной козырь. Думаешь, этих не предупредили, насколько вы опасны?» — усомнился Крис. «Какая разница? Привычка — вторая натура. Они могут думать что угодно, но даже если раньше у них была хорошая боевая подготовка, то чем дольше они здесь, тем больше в них растет ложная самоуверенность. Они могут относиться как угодно серьезно, но навыки уже деградировали. Они в глубине души не воспринимают опасность всерьез, хотя внешне полностью соблюдают протоколы и инструкции, и действуют вроде бы грамотно», — сказал Петр. «Получается, я тоже деградировал?» — спросил Крис. «Я ведь был один из них». «Нет, как только ты перешел на другую сторону, ты стал ежедневно противостоять более сильному противнику. У тебя все навыки и инстинкты наоборот обострились», — сказал Петр. «Ты меня успокоил», — улыбнулся Крис. За разговором они успели спуститься вниз. Здесь пришлось замолчать, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Вдруг рядом скрытый пост, который они не заметили. Рядом поста не оказалось, до ближайшего пришлось пройти почти полкилометра. Там трое вояк, укрывшись между бетонными обломками, накрыли серой сеткой свой багги и отдыхали. На посту был только один из них. Работу они свою выполняли из рук вон плохо, и подойти к ним не составило никакого труда. Как и говорил Петр, они страдали болезнью всех военных на этом континенте, излишней самоуверенностью. Они были свято убеждены, что никто сюда нагрянуть не может. Если враг есть, то он там, в тоннеле, который они очень оперативно и технично окружили. Врагам теперь деться некуда. Они умудрились блокировать там ту группу, которой всех тут пугали в последнее время. А оказалось, что нет ничего сложного. Осталась техническая задача по уничтожению, и если бы не нужно было взять несколько человек живьем для допроса, то они бы с этим управились на раз-два. Были у них в подразделении хорошие заряды, которые можно было запустить в тоннель и выжечь там все к чертовой матери. Но нет же, начальству позарез нужно узнать, кто сюда пожаловал и зачем, а они из-за этого должны теперь рисковать своими жизнями. Ну не они конкретно, им-то как раз повезло остаться на внешнем периметре кольца окружения, а вот тем, кто пойдет на штурм, возможно, придется несладко. Да надо пульнуть туда ракету, а потом сказать, что это у них боезапас сдетонировал, — сказал один из караульных. «Все равно дознаются, что случилось, и тогда накажут. Но накажут-то не нас, а командиров. А зачем им так рисковать? Тем более, что на штурм идти не им. Они все равно будут на безопасном расстоянии отсиживаться. Думаешь, они о сохранении наших жизней пекутся?» «Ага, сейчас», — сказал второй караульный. «То есть, командованием своим ты недоволен?» «Да», — спросил его Крис, который сидел в это время рядом с ним. Тот собирался ответить, открыл даже было рот, повернулся к Кризу и так и застыл, забыв захлопнуть челюсть. Так и сидя с открытым ртом, он потянулся за автоматом, но его там, где он раньше лежал, не оказалось. «Что-то потерял?» — спросил его Крис и искренне улыбнулся. Первый караульный, который предлагал пульнуть ракетой, возился в это время в багги. Он все слышал, но почему-то и до него не сразу дошло, что в разговоре участвует кто-то посторонний. Слишком уж буднично звучал его голос, да и товарищ не выразил никакого беспокойства. Когда же он понял, что что-то не так и наконец повернулся, то уперся носом в ствол винтовки. «Петь, а куда ты третьего дел?» — спросил с любопытством Крис. «Там, на его посту оставил теперь уже навсегда. Уснул засранец. Голову на руки положил и спит себе. Я прямо по открытому месту к нему подобрался, почти не скрываясь, и ножик в темечко воткнул. Он даже не пискнул», — сказал Петр. «Мы же сначала поговорить с ними хотели». Слегка делано возмутился Крис. «А нам что, двоих для разговора не хватит?» — пожал плечами Петр. «Хватит ведь», — обратился он уже к тому караульному, которому упирался в лицо стволом. Для убедительности он еще посильнее надавил, совсем сплющив тому нос. «А вдруг они не захотят говорить?» — спросил Крис. «Как это не захотят?» — преувеличенно удивился Петр. «У нас же ножики есть. Будем отрезать от них что-то, пока не станут разговорчивыми. Делов-то, и то верно», — усмехнулся Крис. «Не надо ничего отрезать». Пришел, наконец, в себя тот, что сидел рядом с Крисом. «Мы все расскажем, что вы хотите знать». «Да не трясись ты так», — почти ласково сказал Крис. «Все будет хорошо, может быть. Это от вас зависит». «Ну, так вы спрашивайте, спрашивайте». Второму караульному очень не терпелось оказаться полезным. Он вполне осознавал, на каком тонком волоске висит сейчас их жизнь. «Почему вы здесь?» — спросил Крис. «Вообще или сейчас?» — с деловым видом уточнил второй караульный. Первый так и стоял уткнутый ему в нос винтовкой и боялся пошевелиться. «Твоя биография меня не интересует», — сурово сказал Крис. «Сейчас вы почему здесь? Зачем вас сюда послали?» «Начальство называет эту операцию генеральная уборка», — затараторил караульный. «Ходят слухи, что все это спровоцировала какая-то банда беспредельщиков, которая высадилась на наш континент и творит тут беспорядки». «На наш континент», — усмехнувшись, процитировал его Петр. «А вы, значит, тут порядок творите?» — спросил его Крис. «Ну да, работа у нас такая», — искренне сказал караульный и робко пожал плечами. «Кому-то же надо этим заниматься. То есть вы превратили континент в выжженную пустыню, и это нормально. Это значит порядок, да?» — спросил Крис. «Причем тут мы?» — вытаращил на него глаза караульный. «Мы просто службу несем». «Конечно, никто ни при чем», — вздохнул Крис. «А континент умирает. А после него, может быть, и вся планета начнет загибаться. Но вы-то тут ни при чем, у вас же просто служба». «Ну да», — караульный так и не мог понять, в чем претензия именно к ним. «Что за генеральная уборка, поясни», — спросил его Петр. «В городе развелось очень много банд», — сказала караульный. «Беглецы из разных городов стягиваются сюда, и их количество постоянно растет. Непонятно, как они тут выживают без еды и воды, но беспокойство они доставляют. Чем дальше, тем больше. Кроме них очень много диких клонов, которые тоже стали представлять очень серьезную опасность. Перемещаться по городу теперь можно только большими группами, малые часто не возвращаются. Вот высшее руководство и решило навести порядок. Раз уж нужно ловить беспредельщиков, то заодно можно и остальную территорию зачистить, хотя бы частично. Понятно, что всех не вытравишь, они же тут как тараканы сидят по норам. Но сделаем, что можем», — закончил патрульный. «Сделаем», — усмехнулся Крис. «Боюсь, вы уже ничего сделать не сможете. Мы же все рассказываем», — удивился караульный. «Вы нас что, не отпустите за это?» «Зачем? Чтобы ты взял другой автомат и продолжил истреблять беглецов и беспредельщиков?» «Ну уж нет», — сказал Крис. «Ты все не так понял. Ты сейчас покупаешь своим рассказом не свободу, а избавление от мучений. Другими словами, быструю смерть. Ты же не хочешь страдать? Что нам нужно сделать?» — сказал первый караульный, с прижатым к носу стволом винтовки, который Петр и не думал убирать. «Сколько вас?» — спросил Крис, проигнорировав вопрос. «В этом отряде 125, тут же выпалил второй караульный, демонстрируя полную готовность к сотрудничеству, решив, что если будет артачиться, это никак не увеличит его шансы на спасение. «А сколько всего отрядов?» — спросил Петр. «Не знаю», — честно сказал караульный. «Собрали много людей, не только с нашей базы, но и с других тоже. Мне кажется, что не меньше 20, но это догадки. Да и многие сейчас работают на других направлениях, сюда идут только 3 группы. Что? Тут же ухватился Петр. Сюда идут еще 3 отряда, примерно такие же, как ваш. Да, кивнул караульный, поэтому и не нападаем на тоннель. Поступил приказ ударить большими силами, чтобы наверняка и без риска. Почему не привлекли авиацию? Спросил Петр, озадаченный этой новой информацией. В городе, удивился караульный, они будут бомбить вас, а под обломками вполне может похоронить нас. Тут же в одном месте бахнет, в другом дом упадет. Старое все, это да, задумчиво сказал Петр, с этим мы сталкивались. Но ракету вы в тоннель запустить все же хотели. Да это так, пустой треп, надо же что-то делать, чтобы время убить, сказал караульный. Убивая время трепом, вы заодно убили и себя, сказал Петр. Через сколько будут остальные отряды? Не знаю, пожал плечами караульный, сегодня. Думаю, что ближайшие не меньше, чем в 2 часах от нас, остальные дальше. Но это приблизительные догадки, могу очень сильно ошибаться. Получается, нам нужно этих размотать, пока не подошли остальные, сказал Петр. Петь, знаешь, твой оптимизм заразителен, но ты слышал, сколько их, ты видел, как они вооружены, спросил Крис. Да, количество мы приблизительно такое и предполагали, тут ничего удивительного. Вооружение у них относительно стандартное, ничего ультрасовременного и высокотехнологичного я не заметил. Наверное, на них действуют общие правила по ограничению технологий. Планета не терпит слишком продвинутых вооружений и начинает за них наказывать. Поэтому большая часть оружия на пороховой тяге, за редким исключением. Плазменные пушки, например, попадаются, сказал Петр. У нас нет, тут же вставил караульный. А у нас есть, усмехнулся Петр. У вас есть плазменная пушка, удивился Крис. Есть, с собой всего одна, и ту с поезда сняли, сказал Петр. Значит, есть и другие, с легкой завистью сказал Крис. Встречаются, туманно сказал Петр, штука все же не сильно распространенная, но некоторое количество есть. Тут основная проблема даже не в пушке, а в зарядах. Их изготовить на коленке не получится. Ту же ракету можно, при наличии необходимого оборудования. А вот заряд для плазменной пушки уже нет. Так что, они на вес золота. Трупы хоронить не стали, а просто оттащили в сторону, за кучу битого кирпича и бросили там. Проверили багги на предмет работоспособности, все было в порядке. Машина сразу завелась, и можно было при желании ехать. Оставив ее пока под сеткой, они оставили этот вариант как запасной, на случай быстрого бегства. Но даже в этом случае, скорее всего, им будет не до багги, а больше шансов уйти будет, затерявшись в руинах. И все же я не понимаю, как ты собираешься истребить за 2 часа 125 человек, сказал Крис. 122, поправил его Петр, начало мы уже положили. Так и пойдем, потихонечку, полигонечку, жаль, что времени мало. И почему я не могу быть таким оптимистом, вздохнул Крис. Глава 12. Военные, пока ждали подкрепления, начали готовить ударный кулак. 3 самых бронированных машины, из тех, что у них были, стояли за углом ближайшего к автостраде здания. Эта автострада уходила прямиком в тоннель. Рядом с машинами расположилась большая группа, по всей видимости, самых опытных солдат. Им предстояло идти на штурм первыми. У них была тяжелая экипировка с бронежилетами, большими касками, закрывающими почти всю голову, почти как шлем, щитами, способными выдерживать выстрелы из обычного вооружения. Во всем этом они выглядели достаточно громоздко, но зато были почти неуязвимы для стрельбы из ручного огнестрельного оружия. Да, более серьезное вооружение их защита не выдержит, но они не рассчитывали тут такое встретить. Как бы ни был опасен противник, все же это была мобильная группа, без тяжелой бронетехники. В чем-то они были правы, но захваченные на поезде трофеи почему-то не учли. Впрочем, готовились все равно серьезно, не пытались взять нахрапом, без подготовки и планирования. Их командиры начали воспринимать угрозу всерьез. Ударным кулаком назвал эту группу Крис. Это был рабочий термин в их среде. И именно там были сосредоточены все основные силы этого отряда. Пока не подошли остальные, нужно было срочно что-то предпринять, чтобы вытащить своих из ловушки. Нужно этот ударный кулак, как ты его называешь, разжать, превратить в ладошку, а потом на этой самой ладошке поотрубать все пальцы, сказал Петр. Какой-то ты недобрый, усмехнулся Крис, и образы у тебя жестокие. Можно же было по-другому сказать. Тебя это тревожит? Удивился Петр. Честно говоря, нет, пожал плечами Крис, «Мне плевать». «Отлично», — сказал Петр, — «у нас есть трофейный багги, что если его запустить в эту группу, на таран, так сказать, не сработает», — с сомнением покачал головой Крис. «Если бы мы могли начинить его взрывчаткой, тогда да, но у нас ее нет. Из того, что мы затрофили у бойцов, ничего путевого не соберешь. Мало у них вооружения было, а так багги слишком легкие по сравнению с их броневиками. Ну врежется он в них, и что, максимум, покалечит кого-нибудь из солдат, если тот зазевается и не успеет отскочить. Мы променяем свою скрытность на слишком маленький ущерб, а себе нужно будет заявить более громко, чтобы они переключили на нас внимание, и лучше это сделать, когда они пойдут в атаку и будут сосредоточены на этом. Тогда удар сзади произведет максимальный эффект, там и багги можно будет запустить». «Согласен, просто предложил вариант», — сказал Петр. «Значит, ты считаешь, что их основная ударная группа нам сейчас не по зубам?» «Конечно», — сказал Крис, — «мы не сладим. Если сейчас на них напасть, они сразу сфокусируют свое внимание на нас, и мы не сможем ничего сделать. Вот только проблема в том, что в атаку они пойдут только когда придет подкрепление, а мы хотели их прорядить до этого», — сказал Петр. «И что тогда делать?» — спросил Крис. «Пойдем по проверенной схеме. Будем чистить фланги и сторожевые посты. Уменьшим их поголовье», — сказал Петр. «Поголовье», — хохотнул Крис. «Ладно, пошли, поработаем. А то время-то, в самом деле, идет». «Ну что, Ли, подождем, пока они подойдут поближе, или уже пора?» — спросил Валера. «Давай подпустим еще чуть-чуть, чтобы они оказались в узком месте. Жаль, большой обвал сделать не получится, но нам главное перегородить дорогу технике. Потом сзади тоже их отрежем, и они окажутся заперты на этой улице», — сказала Лиана. «Думаешь, валькирии там справятся одни, удержат тоннель?» — спросила Вася. «Что-то я волнуюсь за них». «Напрасно», — покачала головой Лиана. «Ты не об этом должна думать. Каждый находится на своем фронте работ. Если ты будешь думать о том, что там, значит не будешь думать о том, что тут. Валькирии — опытные воины. Раз они решили там остаться, значит уверены в своих силах. Умирать никто из них не собирается». Над краем крыши появились миновик, летящие в своих костюмах, подаренных мама. В руках у них были стреляющие палки бесов. Всем это оружие казалось странным. Такая форма и манера стрельбы была непривычной, однако насчет эффективности никто не спорил. Оружие было очень мощным. Мина и Вик подлетели к Лиане и приземлились рядом. «Вижу по вашим встревоженным лицам, что новости не очень хорошие», — сказала Лиана. «Мы нашли еще одну группу военных, они тоже движутся к тоннелю. Но им еще долго добираться, они часа на три отстают от этих». Вик махнул вниз, туда, где продвигалась вторая группа, идущая к тоннелю, на которую они и устроили засаду. «Итого их будет три», — задумчиво сказала Лиана. «А где три? Там вполне может быть четыре или пять или даже больше. Их может быть очень много, просто мы про них пока не знаем. Это похоже на большую облаву», — Лиана погрузилась в размышления. «Главное, не дать им соединиться и уничтожать по отдельности», — сказал Валера. «Нет, план меняется», — вдруг сказала Лиана. «Исходя из новых данных, действовать мы будем тоже иначе. Если это отдельные поисковые отряды, их можно было бы уничтожить. Если же это целенаправленная войсковая операция против нас, то втягиваться в это противостояние нам не нужно. Мы его не выдержим, слишком уж неравны силы. В общем, блокируем эту группу и быстро возвращаемся к тоннелю. Там уничтожаем тех, кто взял нашу базу в осаду, и быстро уходим. В данной ситуации лучше бежать, и чем быстрее, тем лучше». Они кое-что поняли и стали реагировать более оперативно. «Это значит, что нам тоже нужно ускориться и работать на опережение. Мина, Вик, можете всех оповестить о смене плана?» «Конечно». «Можно начинать?» — спросила Мина. «Да». «Вы поняли, что говорить? Блокирование проводим по плану, а потом уходим», — сказала Лиана. «И ждем вас потом, где условились вместе со Спасом». «Да, Ли, все ясно», — кивнул Вик. Они взлетели в воздух и отправились исполнять поручение. Улица прямо под ними была сильно завалена обломками рухнувшего здания. Упавший дом находился на противоположной стороне, и теперь вместо него была большая гора бетонных обломков. Но проехать мимо этого завала пока что было возможно. Возле здания, на котором сейчас находилась Лиана со своими людьми, был почти чистый промежуток шириной метров 5. Он шел вдоль стены и давал возможность проехать по улице даже довольно крупной технике. Вся та, что была в этой группе военных, проходила точно и даже с большим запасом. Возвышающаяся над этим проездом стена была в целом крепкой, но имела трещину и уже начала отделяться от массива здания в одном месте. Осмотрев ее, они пришли к выводу, что можно обрушить самый непрочный кусок. Пойдет ли стена дальше, было неизвестно, но и этого фрагмента должно было хватить, чтобы перегородить дорогу так, что завал не получится разобрать быстро. Они планировали уничтожить группу, но теперь, когда Лиана решила этого не делать, было бы лучше, чтобы завал был таким, который разобрать вообще невозможно без специальной техники, чтобы они застряли здесь основательно, и выйти могли с этой улицы только пешком. Да, для этого и завал в противоположном конце должен получиться тоже хорошим, но там вроде было проще. Там они, наоборот, боялись, как бы все не рухнуло раньше времени. Когда первый броневик оказался как раз в узком перешейке, Лиана достала пистолет и выстрелила сверху в колонну военных. Выстрел был сигналом, и она сначала хотела пальнуть в воздух, но потом подумала, что лучше стрелять в противника, вдруг пуля найдет свою жертву, хотя прицелиться из пистолета с такого расстояния было и невозможно. Где-то в середине здания на одном из этажей стояли Мама и Зузу. В трещину была заложена связка гранат, которую они должны были подорвать импульсным разрядом из своих палок. Они переглянулись, слегка приподнялись над полом, чтобы потом как можно стремительнее умчаться по коридору, не тратя время на взлет, и Зузу выстрелил. Рвануло мгновенно, но они были укрыты от взрыва толстой несущей стеной. В следующую секунду они, не дожидаясь результата взрыва, на бешеной скорости, какую только могли развить в замкнутом пространстве, неслись по коридору в противоположный конец здания. «Получилось!» — крикнула Мама. «Не знаю!» — прокричал в ответ Зузу. Через некоторое время они поняли, что все получилось. Как только Лиана выстрелила из пистолета, то и она сама, и все, кто был рядом, что есть силы, бросились бежать по крыше к противоположному концу здания, в том же направлении, куда двигались Мама и Зузу. Дом был очень длинным и уходил глубоко вглубь квартала. От одного их взрыва все это сооружение бы точно не рухнуло. Слишком уж большой масштаб. Когда они были на середине крыши, сзади, наконец-то, раздался грохот. Что-то точно обвалилось на дорогу, оставалось только надеяться, что этого хватит. Но, судя по шуму, должно было. Когда они достигли конца крыши, здание, к счастью, осталось стоять. Прямо перед ними всплыли снизу Мама и Зузу, которые радостно и азартно улыбались. Еще бы, ведь у них все получилось, а сами они не пострадали. Лиана кивнула им и побежала по металлическому старому мосту между зданиями. Раньше этот мост, видимо, был местной достопримечательностью, весь резной и с цветными витражами. Теперь от этого мало что осталось, и если резные металлические узоры еще более-менее уцелели, то вот о витражах можно было догадаться только по редким осколкам цветных стекол. Но это все было ерундой. Главное, что каркас моста был до сих пор прочным, и по нему можно было перебраться на соседнее здание. Та группа, которая находилась на противоположной стороне улицы и должна была атаковать колонну оттуда, уже должна была уйти на безопасное расстояние и двигаться к точке сбора. Но Лиана не спешила, сначала нужно было дождаться тут спаса. Посмотрев на приземлившихся рядом Мама и Зузу, Лиана сказала: «Какие все-таки отличные у вас костюмы. Если бы у нас у всех были такие, то мы превратились бы в неуловимый летучий отряд. Но даже 4 штуки нам очень помогают. Если бы знали, что все так сложится, то захватили бы на всех. Но, к сожалению, мы не знаем будущего и не всегда можем угадать, что правильно сделать в настоящем», — сказала Мама. «Извечный вопрос», — кивнула Лиана. «Знать бы наперед, что будет, было бы гораздо легче жить, но, возможно, и гораздо скучнее. Тогда бы мы вообще мир и жизнь воспринимали иначе». Да, это философский вопрос. Когда вдалеке раздался взрыв и звук обрушения, Спас вышел из здания, в котором прятался. В руках у него была большая и достаточно тяжелая ракетная установка, снятая с одного из броневиков. Она предполагала стрельбу с рук, но все-таки лучше себя чувствовала на турели. Поскольку штука была тяжелая, они притащили сюда с собой только одну, и то на всякий случай, и случай воспользоваться ей предоставился. Спас положил установку на плечо, прицелился и выстрелил в заранее выбранное место на первом этаже здания, которое они планировали обрушить. Он слегка промахнулся, и ракета чудом попала в дверной проем. Когда она исчезла внутри, то в груди у Спаса что-то кольнуло. Это было чувство досады от того, что он так неожиданно напортачил. Но потом внутри здания жахнуло, из всех отверстий первого этажа полыхнуло огнем, затем раздался треск и скрежет, и через несколько секунд здание начало оседать. С каждым мгновением это оседание ускорялось все больше и больше, пока наконец здание разом не сложилось, подняв огромные клубы пыли и бетонной крошки. Глядя на эту завораживающую картину локального апокалипсиса, краем глаза Спас все же видел, что рядом приземлились Мина и Вик. Он повернулся к ним и улыбнулся. «О, а вот и транспорт прибыл». Он размотал заготовленные на поясе веревки и протянул их ребятам. Они закрепили их прочно на себе и аккуратно взлетели втроем. Они уже отрепетировали раньше этот способ, так что теперь действовали по проверенной схеме. Просто Спас, или любой другой, кому бы пришлось взрывать это здание, оказывался с противоположного конца улицы. Ему потом нужно было бы обогнать отряд, не попавшись ему на глаза. Для этого пришлось бы делать большой крюк по соседним улицам. Все это заняло бы много времени. Поэтому было решено воспользоваться воздушным транспортом. Благо тяги костюмов хватало, чтобы вдвоем поднять одного человека. Вся группа собралась на одной из улиц. Ждали только Мину и Вика, которые, после того как доставили к Лиане Спаса, отправились наблюдать за военными. Нужно было убедиться, что план сработал, и они оттуда быстро не выберутся. «Ждем еще пару минут и уходим», — сказала Лиана, — «если что, они нас догонят». «Еще бы, в таких костюмах», — с завистью сказала Василиса. «Да вон они уже летят», — сказал Спас, глядя вверх. Действительно, над крышей одного из зданий показались две черные фигуры, которые стремительно начали спускаться. «Ну как там?» — спросила Лиана, когда они приземлились рядом. «Отлично», — сказал Вик, — «все получилось так, как мы и хотели. Первый завал отличный, высота баррикады через улицу теперь в самом низком месте не меньше 5 метров. Здание, которое обрушил Спас, сработало еще лучше. Там улица вообще перегорожена капитально. В общем, с техникой они не выберутся. Скорее всего, им придется ее там бросить и идти пешком. Но вот сколько времени им понадобится, чтобы на это решиться, неизвестно. А что сами военные? Что они делают? Пытаются что-нибудь предпринять?» — спросил Спас. «Нет», — сказала Мина, — «вообще, складывается ощущение, что они очень растеряны, не ожидали такого. Мы же не с самого начала за ними наблюдали, пока Спаса отвезли, пока туда-сюда, но даже когда мы стали следить, они все еще ждали нападения. Сидели за укрытиями, смотрели вверх, водили стволами, в общем, думали, что это засада и по ним сейчас будут стрелять», — сказал Вик. «Правильно думали», — кивнул Лиана, — «мы именно это ведь и собирались делать, и если бы была другая ситуация, то непременно бы и сделали. Но, не дождавшись нападения, они как будто растерялись еще больше, теперь бродят там как неприкаянные и не знают, что делать», — сказал Вик. «Скоро узнают», — сказала Лиана, — «начальство даст новый приказ и думать больше не надо будет. Побегут исполнять, но нам нужно воспользоваться этой форой максимально эффективно. Мама и Зузу, вы разведка спереди, вы Мина и Вик сзади. Летайте сверху, но сильно не светитесь, старайтесь держаться над зданиями, чтобы вас снизу не очень хорошо было видно. Мы движемся так же, как и пришли сюда, по протаренной дорожке. На большом перекрестке, за пару километров до тоннеля, встречаемся все. Если раньше, конечно, чего не заметите, о чем нужно будет сообщить. А мы двигаться будем быстро, так что проверьте снаряжение, чтобы оно не болталось, потому что придется все время бежать». Петр и Крис зачистили уже 3 поста, на каждом из которых было по 3 человека. Если считать и первый, то уничтоженных постов было 4. «Медленно продвигаемся», — с досадой сказал Петр, — «всего минус 12. Так мы до завтра возиться будем». «Такая работа», — пожал плечами Крис, — «эти вещи быстро не делаются. Поспешишь, тут же пулю словишь или нарвешься на большую группу, которую не одолеешь». «Все верно, когда время есть, можно и так действовать. Но у нас его нет. Сюда движутся еще 3 группы военных. Если они соединятся, вот тогда начнутся проблемы. Однако это не повод спешить. Мы делаем все, что в наших силах», — сказала Крис. «Не все, раз делаем недостаточно», — возразил Петр. «Погоди-ка, что-то изменилось». Он прислушался. «Да, кажись, движение началось», — согласился с ним Крис. «Но остальные группы ведь еще не подошли. Они что, решили атаковать своими силами? Это странно», — сказал Петр. «Но нам ведь это на руку, верно?» — сказал Крис. «Так мы ускорим события и получим шанс разобраться с этим отрядом, не дожидаясь остальных, как ты и хотел, так ведь?» «Так-то оно так, но почему они изменили план? Что случилось?» — задумчиво сказал Петр. «Может быть, они что-то знают, чего не знаем мы», — сказал Крис. «Не ломай голову, всего знать нельзя. Просто воспользуемся этой ситуацией, раз уж она нам подходит». В это время ударный кулак выдвинулся на шоссе, уходящее в тоннель. Двигались уверенно и не очень медленно, значительно быстрее, чем ожидал Петр. Оставалось ждать первых выстрелов. Когда завяжется бой, то под шумок они смогут ударить сзади. Но все произошло не совсем так, как они ожидали. Но больше этого не ожидали военные, которые шли на штурм. Из темноты тоннеля с электрическим гулом вылетел голубой плазменный шар и, быстро преодолев расстояние до военных, врезался в центральный броневик. Ослепительно полыхнуло. Крис и Петр отвернулись и зажмурились. Взрыв тоже получился сильным. Боезапас в броневиках взорвался. На месте ударного кулака осталось черное пятно, с разбросанными вокруг обломками техники и телами солдат. Многие были еще живы, и вскоре пространство наполнилось стонами и криками о помощи. «Похоже, твои друзья оставили нас без работы», — с показным разочарованием сказал Крис. Глава 13. «Не волнуйся», — сказал Петр, — «на наш век работы хватит. Есть шанс, что ее будет столько, что мы не вывезем». Говоря это, Петр внимательно следил за подходами к тоннелю. «Думаешь, они ни одной группой хотели атаковать?» Перехватив его взгляд, спросил Крис. «Были бы дураки, если бы просто так все вместе в лоб поперли. Да и маловато их было в этой группе. Наверняка разделились и часть пошла в обход», — сказал Петр. «Ты прав, но тогда странно, что мы их не заметили. Мы уже давно тут лазаем, а организованных отрядов больше не встречали. Только основная ударная группа, резерв, который остался в укрытии, и посты по периметру», — сказал Крис. «Если бы были другие, мы должны были бы их заметить. Если они не ушли отсюда раньше, чтобы занять позиции в другом месте, куда мы не дошли. По моим прикидкам, и если верить словам караульного, не хватает где-то человек 40 или 50. То есть достаточно много», — сказал Петр. «Не верю, что мы просто плохо их посчитали». «Ты как в воду глядел», — сказал Крис и махнул рукой в сторону тоннеля. «Там показалась небольшая группа, которая осторожно пробиралась от ближайших зданий и хотела подойти к въезду в тоннель сверху. А ты говоришь, что мы без работы остались», — улыбнулся Петр. «Вот как раз и работа наша. Может, сначала заняться теми, кто остался в резерве», — предложил Крис. «Нет, это направление под контролем, его из тоннеля можно просматривать. А вот тех, наши наверняка не видят. Лучше их пощипать», — сказал Петр. «О, глянь, еще одна группа», — сказал Крис, тыкая пальцем в сторону тоннеля. Еще один небольшой отряд, идентичный первому, пробирался к тоннелю с другой стороны. Похоже, те, кто обходил их убежище, решили разделиться. «Ну, так-то вроде все правильно делают, кроме того, что подмоги не дождались», — сказал Петр. «Когда много людей в одном месте, это одна цель, но то же количество людей в нескольких местах, это множественные цели. С ними сложнее работать, хотя одним кулаком удар получается более весомым», — сказал Крис. «Это разные инструменты, их нужно по-разному использовать». «Согласен», — Петр еще несколько секунд понаблюдал за крадущимися группами. «Давай с левой начнем, до нее проще добраться незамеченными». «Не возражаю», — кивнул Крис. «Хороший выстрел, С», — сказала Бона, в бинокль разглядывая последствия стрельбы из плазменной пушки. «Главное, чтобы у них такой пушки не было», — сказала Эсмеральда, «а то если они запустят шарик в тоннель, от нас мало что останется. Это зависит от размеров шарика, но да, будет неприятно», — сказала Бона. «Мы тут вроде бы как в укрытии, но с другой стороны, как на ладони. Забрасывай через въезд в тоннель сюда что хочешь, пока все тут не умрут. Не зря местные отказались от идеи строить здесь базу. Слишком тут ненадежно. Да и мы зря сюда залезли. Мы планировали провести тут немного времени. Кто знал, что нас так быстро обнаружат», — сказала Эсмеральда. «Может, уже пора уходить в коридоры?» — вздохнула Бона. «Ты знаешь, я от драки не бегаю никогда, но тут чувствую себя мишенью в тире. Неуютно мне здесь. Выход девочки так и не нашли. Мы не знаем, можно ли вообще оттуда выбраться наружу. Слишком сложная и запутанная система, соединенная с целой кучей подземных коммуникаций. Там тоже полно своих рисков», — сказала Эсмеральда. «Тем более, мы должны противников держать здесь, чтобы они не отвлекались, пока остальные работают снаружи. Да и транспорт весь мы что, здесь бросим? У нас на него большие планы. Если они все это уничтожат или заберут, нам же потом хуже будет». «Да это понятно», — Бон разочарованно покачала головой. Просто предчувствие какое-то плохое. В тех же подземных коридорах было бы спокойнее. Там можно побегать, поперестреливаться, применить какие-то тактические решения, а тут сидим и просто ждем, пока на нас попрут. Ну, часть мы уже обнулили, сказала Эсмеральда, оружие у нас есть, и немало. Поняв, что мы тут засели с плазменной пушкой, они серьезно задумаются, что делать дальше. Они себя чувствуют не менее уязвимыми, чем мы, когда выходят на шоссе, ведущее в этот тоннель, даже более уязвимыми. Нас хоть не видно в темноте, а они вообще как на ладони. Умом-то я все понимаю, сказала Бона, только предчувствие свое никак не могу заглушить. Просто не думай, сказала Эсмеральда, ты слишком уж много крутишь в голове наши уязвимости. Для разнообразия покрути преимуществами. Постараюсь, сказала Бона и крепко задумалась, не переставая следить за подступами к тоннелю. Может, послать девочек еще поискать выходы из-под земли, задумчиво сказала Эсмеральда, там очень разветвленная сеть, выход может быть рядом, а они его просто не заметили. Тогда нас тут останется слишком мало, нас и так мало, сказала Бона, кто знает, что будет через 10 минут. Я бы предпочла, чтобы мы держались вместе. Если понадобится искать выход, то тоже делать это будем вместе. Но это только мое мнение. Да нет, ты права, сказала Эсмеральда, в крайнем случае, в этих коммуникациях можно затеряться. Это уже своего рода выход из тупиковой ситуации. И если до этого дойдет, там уже и будем думать, что делать. По-моему, зашевелились опять, сказала Бона, глядя в бинокль. Раненых хотят забрать, сказала Эсмеральда, пускай, не будем им мешать. А я бы помешала, сказала Бона, мы же на войне, тут не до милосердия. Да это и не то чтобы милосердие, сказала Эсмеральда, это позволит нам выиграть время. Пока они раненых вытащат, пока окажут им помощь, пока соберутся с силами для дальнейшего штурма, может уже тогда наши вернутся, и ситуация изменится. А перестрелять их, так они о новом штурме и думать не будут. Ну, те, кто останется в живых, сказала Бона, мы не знаем, сколько их всего и насколько эти потери повлияют на их решимость, сказала Эсмеральда. Так вроде знаем же, не больше полутора сотен, может даже меньше, сказала Бона. И скольких мы убили, и сколько сможем еще из тех, кто придет за ранеными? Не думаю, что многих. Тем более, смотри, они с белым флагом идут, сказала Эсмеральда, глядя в бинокль. А если бы мы с белым флагом вышли, интересно, это бы сработало? Спросила Бона. Думаю, что сработало бы, уверенно сказала Эсмеральда. Они бы точно нас убивать не стали, а захватили в плен. Живые мы им более интересны. Кстати, а эта мысль, Эс, ну вот не надо, только не начинай. Не знаю, что ты там придумала, но мне уже не нравится, забубнила Бона. Да нет, хорошая идея, воодушевленно сказала Эсмеральда. Я тоже выйду к ним с белой тряпкой. И тут два варианта, мы с ними либо поговорим, либо они попытаются меня захватить. Если второе, то сами виноваты. Я быстренько их уделаю и вернусь. И быстренько это не фигура речи. Эсмеральда воодушевлялась все больше и больше, все интереснее, чем тут сидеть. А вдруг не получится их уделать? А, что тогда? Нет, это слишком рискованно, упрямо сказала Бона. Что тогда? Тогда ты за меня отомстишь, радостно сказала Эсмеральда. Не хочу я за тебя мстить, возмутилась Бона, но поймав недоуменный взгляд Эсмеральды, поправилась. Нет, я, конечно, отомщу, но не хочу, чтобы дошло до того, чтобы за тебя пришлось мстить. Риск не оправдан. Риск минимальный, сказала Эсмеральда, не забывай про мою скорость. Они, скорее всего, такого никогда не видели и не смогут этому ничего противопоставить. Скорее всего, то есть, может быть, что и видели, да, невесело улыбнулась Бона. Всякое возможно, пожала плечами Эсмеральда, да не переживай ты так, мы же постоянно рискуем. Этот риск не очень большой, по сравнению с большинством других. Тогда я пойду с тобой, сказала Бона, вколю себе ускорители и буду тоже быстрая, а вдвоем у нас больше шансов. А вот и нет, вдруг стала серьезная Эсмеральда, когда они увидят тебя, то волей-неволей будут все время в напряжении. Ты слишком большая и сильная, они ни за что не расслабятся рядом с тобой, а я маленькая, они не воспримут меня всерьез. К тому же, я более сложная цель из-за своих размеров, ну и скорость у меня все же выше. Нет, я пойду одна. Эсмеральда начала стремительно разоружаться, оставив в итоге только нож на поясе, ну и еще два скрытых ножа, один между лопаток, а второй на голени, но на виду был только один. Оставаться совсем безоружной она не хотела. Нужно же будет чем-то защищаться, если все пойдет не так. Поняв, что переубедить Эсмеральду не сможет, Бона взяла снайперскую винтовку, которая стояла наготове возле броневика, легла сверху на броню, заняла позицию и начала в прицел наблюдать за приближающейся группой. В группе было 8 человек, которые несли с собой 4 носилок. Лишних людей не было, обратно все должны будут уйти груженными. Оружия у них с собой тоже почти не было, по крайней мере серьезного. Но у некоторых на поясе остались пистолеты. Группа неуверенно приближалась к месту взрыва. Хотя, все движение там постепенно затихло. Возможно, все, кто не умер сразу после взрыва, постепенно тоже отошли в мир иной. А может, не все, и некоторые были просто без сознания. Идущие с носилками и белым флагом демонстративно внимательно разглядывали раненых и столь же демонстративно старались не смотреть в сторону тоннеля. Вне всяких сомнений, им было страшно, очень страшно, и они всячески старались продемонстрировать, что миссия у них не боевая, а сугубо гуманитарная. Это чувствовалось в каждом их движении, настолько скованными и неестественными они были. Вряд ли кто-то из них пошел сюда добровольно. Из-за их скованности и показной озабоченности судьбой раненых товарищей, они долго не замечали идущую к ним Эсмеральду, хотя, казалось бы, должны были держать выход из тоннеля под наблюдением. Эсмеральда достала из аптечки какую-то белую тряпку, служащую перевязочным материалом, и сейчас шла, просто держа ее в руке над головой. Легкий ветерок развивал это небольшое полотнище, и его назначение было вполне понятно. Это белый флаг, а несущий его человек идет на переговоры. Военные успели найти 4 живых и уложить их на носилки, когда, наконец, заметили Эсмеральду. Ей оставалось пройти до них всего-то 100 метров, не больше. Первый, кто ее заметил, сказал об этом остальным. Они обернулись и замерли все до единого. Кто как был, тот так и застыл. Кто полусогнувшись над носилками, кто поднимая что-то с земли, кто резко обернувшись. Это произошло так неожиданно, что у Эсмеральды возникло чувство нереальности происходящего. Как будто всех солдат волшебным образом парализовало. Но через несколько секунд это чувство улетучилось, когда солдаты начали двигаться. Они просто остолбенели от неожиданности на некоторое время. Ведь, во-первых, противник сумел подойти к ним достаточно близко, причем, не прилагая для этого никаких усилий. А во-вторых, противником оказалась миниатюрная девушка. Да, плотного телосложения, но очень невысокого роста. Эдакая кубышечка. К тому же, почти лысая, всего лишь с небольшим ежиком на голове. Но в руке она держала белую тряпку, что всех сразу немного успокоило. Солдаты постепенно распрямлялись и подходили друг к другу. Вскоре они все оказались стоящими одной плотной группой. Эсмеральда приблизилась и остановилась напротив них, тоже молча. Пауза длилась некоторое время, и никто не решался ее прервать. Наконец, потеряв терпение, один из военных, выглядящий самым старшим из всех, треснувшим от волнения голосом спросил: «Ты кто?» Эсмеральда ответила «Валькирия» и не сочла нужным развивать тему и помогать военным, поэтому молча продолжила их разглядывать. Не выдержав новой паузы, военный вновь заговорил первым. «Кто ты такая, Эсмеральда?» – спросил он. «Предводительница Валькирий», – ответила она и опять замолчала, уголки ее губ едва заметно подрагивали, выдавая с трудом сдерживаемую улыбку. «Да кто ты вообще такая, черт возьми?» Не выдержал стоящий рядом с первым переговорщиком солдат. «Чего тебе нужно? Вы убили наших ребят!» Чуть ли не прокричал он. «Каких ребят? Вот этих!» Эсмеральда обвела вокруг себя рукой, показывая на множество обгоревших останков вокруг. «Тех, которые шли нас убивать, естественно, убили. И убьем всех остальных, кто выступит против нас. Так что, советую убираться отсюда, пока живы. Просто у вас есть плазменная пушка. Если бы не она, ничего бы у вас не вышло. Уже давно молили бы о пощаде. Это было нечестно стрелять из плазмы», — продолжал истерить военный. «Нечестно? Что именно?» От удивления Эсмеральда даже слегка приоткрыла рот. «Когда вы думали, что превосходите нас по количеству и вооружению, о честности никто не думал. Или это, по вашему мнению, было честно? А как только весы склонились в другую сторону, сразу вспомнили о честности? Ну уж нет, вы начали игру по определенным правилам, по ним и продолжим. Тебе нас не запутать, мы бы вас легко поймали, если бы не плазма», — сквозь зубы прошипел военный. «Что ж, пожалуй, я предоставлю тебе такую возможность, имельщик. Можешь прямо сейчас схватиться со мной и доказать, какой ты крутой боец. У меня только нож. Или, по твоему мнению, это нечестное оружие, ведь им можно порезать твою нежную кожицу. Да, Эсмеральда уже откровенно улыбалась. «Стерва!» — крикнул солдат и бросился к ней. Было не очень понятно, что именно он собирался сделать, но в любом случае выяснять это Эсмеральда не стала. Как только он оказался рядом, Эсмеральда неуловимым движением пропустила его мимо себя, оказавшись тут же у него за спиной, взяла его голову двумя руками и с силой крутанула. Что-то противно хрустнуло, и тело, как мешок с трухой, упало на обгоревший бетон, подняв в воздух пыль и пепел. Эсмеральда особо не старалась и не использовала свои скоростные возможности даже близко. То, что она сделала, не было сверхъестественным, а выглядело скорее очень техничным. Но это было и к лучшему. Зачем раскрывать все козыри сразу? Не обязательно было его убивать, с осуждением сказал старший военный. Играющая на губах Эсмеральда улыбка мгновенно испарилась. «Что?» – спросила она, не веря своим ушам. «Не обязательно было его убивать», повторил с еще большим осуждением старший военный. Эсмеральда глубоко вздохнула, чтобы собраться с мыслями. «Вы что, реально такие тупые?» — сказала она. «Возможно, вы убиваете не только эту планету Энергоном, но и свои мозговые клетки. Почему вы думаете, что если вы собираетесь кого-то убить, он не имеет права убить вас? А когда это вдруг происходит, говорите, что это нечестно. У меня даже словарного запаса не хватает, чтобы подобрать к этому подходящее название, кроме идиотизма, ничего в голову не лезет. Мы просто делаем свою работу», сказал военный. «А-а-а, свою работу, а мне то, что делать с вашей работой? Встать на колени и склонить голову, чтобы вы пустили мне пулю в затылок?» — спросила Эсмеральда. «Когда баба стоит на коленях, мы с ней по-другому поступаем», — хохотнул один из солдат, и тут же осекся, потому что Эсмеральда взглянула на него очень внимательно и с интересом. «А вот тебя я живым точно не отпущу», — ткнула она в парня пальцем. «Ладно», — вдруг решил сменить тональность разговора старший военный, почувствовав, что инициатива уже давно находится у Эсмеральды. «Хватит с нами играть и пытаться нас напугать. Ты обычная девка, ну, может, хорошо подготовленная, но нас же семеро». На этих словах он взглянул на труп товарища. «Ну ладно, этот дурак подставился. Сам виноват, мы готовы тебя за это простить. Только вот как мы носилки теперь понесем всемиром? Мне плевать», — быстро сказала Эсмеральда. «Вот именно, тебе плевать. Плевать на людей, на то, что кто-то умирает. А раз так, давай просто разойдемся миром, а? Мы пришли за ранеными», — сказал военный, стараясь говорить основательно и с чувством. «Вы просто ставите меня в тупик своей то ли глупостью, то ли наивностью, я даже не знаю, как с вами разговаривать», — развела руками Эсмеральда. «Вы пришли сюда, вас никто не звал, а мы просто делаем свою работу», — сказал военный. «Так что все происходящее — это последствия ваших поступков. Это не ваш город, не ваш континент и не ваша планета. Это все наше. Это вы пришли сюда. Все, что ты только что сказал, можешь адресовать к себе и своим людям. Вы оккупанты, убивающие планету. Посмотри на этот континент, это вы все сделали. И не нужно мне говорить, что это просто работа. Вы ответите за все», — с жаром сказала Эсмеральда. На последних словах она перехватила взгляд одного из солдат поверх своей головы, на что-то далеко за ее спиной, а следом грохнул выстрел. Глава 14. Следом за первым выстрелом громыхнул второй. Если бы Эсмеральда среагировала на сам выстрел, то, скорее всего, она бы уже была мертва. Но она среагировала на взгляд солдата. Пуля пронзила пустое место, где долю секунды назад она стояла, и пробила дыру в груди одного из военных. Его смерть была мгновенной. Эсмеральда тоже не стала больше церемониться. Ситуация резко осложнилась. Раздался еще один выстрел, и еще один солдат упал. Но это уже стреляла Бона. Правда, больше она выстрелить не успела, потому что Эсмеральда вихрем пронеслась среди солдат, никого не пощадив. Над въездом в тоннель тоже что-то происходило, и оттуда слышались отрывистые выстрелы, но из более легкого оружия. Причем, перестрелка только усиливалась. Те, кто послал сюда солдат, разумеется, тоже наблюдали за происходящим. Но когда ситуация вдруг резко обострилась, они просто ничего не успели предпринять. Для них почти мгновенно умерли все их люди, а девушка, которая с ними разговаривала, просто исчезла. Нет, конечно, они ее видели, но как смазанный кадр, с редкими замедлениями. Она для них вспыхивала то там, то тут, но каждый раз все ближе и ближе к тоннелю. Стрелять по ней совершенно не представлялось возможным. Причем, Эсмеральда не собиралась возвращаться внутрь, она хотела проверить, что за перестрелка идет наверху. Если там стреляют, то значит, ее прикрывал кто-то из своих. Не будут же эти военные стрелять друг в друга, хотя, именно от этих всего можно ожидать. Приняли своих за чужих и пожалуйста, но разобраться все равно было нужно. Заварушка вне зоны их видимости, это фактор риска. Ну и своим помощь тоже надо, если они там. Быстро перемещаясь вдоль откосов тоннеля, постоянно меняя позицию резкими рывками, она все приближалась и приближалась к месту схватки. Стрельба уже почти стихла и сместилась куда-то дальше, в постройки, только иногда оттуда доносились отдельные выстрелы. Но, судя по их характеру, они были скорее на удачу. Палили наугад, туда, где мог находиться враг, хотя его и не видели, иначе огонь был бы гораздо плотнее. Сделав очень быстрый рывок, чтобы ее потеряли из виду те, кто мог пытаться наблюдать за ее перемещениями, Эсмеральда оказалась укрыта среди груды обломков. Это были остатки одной из двух статуй над въездом в тоннель. Что они раньше символизировали, было непонятно, но гора обломков из них получилась очень неплохая. Было много торчащих в стороны длинных кусков бетона, которые делали эти руины как будто ощетинившимися. Прятаться там было хорошо, и сквозь прорехи в этих бетонных обломках можно было наблюдать за окружающей обстановкой. Оказавшись там, Эсмеральда сразу поняла, что не она одна по достоинству оценила это место. Именно из этих руин в нее, судя по всему, стреляли. И те, кто это делал, были сейчас мертвы. Там было около десятка трупов. Хотя все происходило очень быстро, но пока она сюда добиралась, это место было вне зоны ее видимости. Бой тут быстро закончился, и те, кто остался в живых, переместились куда-то еще. Это значит, что те, кто вступил в схватку с военными, обошедшими вход в тоннель с тыла, скорее всего еще живы. Оглядевшись, Эсмеральда заметила копошение в руинах второй статуи, с другой стороны от въезда в тоннель. Не забывая поглядывать по сторонам, она сосредоточила внимание на этом месте, стараясь понять, что там происходит. Неожиданно послышались выстрелы от ближайшего здания. Оно плохо сохранилось и тоже больше напоминало руины. Поколебавшись пару секунд, Эсмеральда решила сначала заглянуть туда, чтобы помочь своим, а потом уже разобраться со вторыми руинами. Максимально ускорившись, чтобы никому не дать шанса по себе выстрелить, она устремилась туда, и вскоре уже была внутри. Выстрелы к этому времени опять стихли. Она вскарабкалась по частично уцелевшей стене наверх, чтобы оглядеться и понять расстановку сил. В углу здания, за кучей обломков, засела относительно большая группа военных. Их Эсмеральда точно идентифицировала, но так и не смогла понять, кто им противостоит. Этот кто-то действовал очень грамотно, а поскольку это был вне всяких сомнений кто-то из своих, то можно было за это только порадоваться. Недолго думая, она решила помочь размотать этих военных побыстрее. Спустившись со стены, она стала искать путь, чтобы обойти их с тыла. Вновь послышались выстрелы. Кто-то выстрелил два раза в военных, после чего те стали стрелять в ответ, но как-то неуверенно и истерично. Видимо, они понимали, что проигрывают, многих уже потеряли и не знали, как выйти теперь из этой ситуации. Они толком даже не могли понять, с кем воюют. Нет, они видели какого-то мужика, но не верили в то, что он тут один. И недостаток информации больше всего сбивал их с толку. Оказавшись у них за спиной, Эсмеральда затаилась. Сейчас она очень пожалела, что не взяла в руинах какой-нибудь огнестрел, а его возле трупов было достаточно. Сейчас она по-прежнему была с одним ножом. Лезть в толпу сидящих с оружием наготове и со взведенными нервами военных было опасно. Она была быстрая, но не бессмертная. Так рисковать было глупо, поэтому она решила не торопиться и выждать удобный момент. Рано или поздно ситуация изменится, это она знала точно. Главное, этот момент не упустить. Эсмеральда подумала, что нужно сменить позицию, потому что там, где она сейчас находилась, было слишком далеко до противника. Надо было сократить дистанцию. Пробираясь по разрушенным помещениям, она дошла до чудом уцелевшего дверного проема и, свернув в него нос к носу, столкнулась с человеком, который тут же ткнул в нее винтовкой. Она быстрым движением перехватила ствол и отвела его в сторону, уперев в итоге в стену, рядом с которой они стояли. В другой руке у нее был нож, и он мгновенно оказался острием возле горла незнакомца. Несмотря на большую скорость происходящего, Эсмеральда не утратила трезвость суждений. Ее интуиция буквально крикнула ей: Стоп, и она не убила этого человека. После секундной паузы, когда они замерли, глядя друг другу в глаза, она тихонько, чтобы их никто не услышал, сказала: «Мне почему-то кажется, что мы на одной стороне. Убеди меня в этом. Если ты из тех, кто блокирован в тоннеле, то да», — сказал человек, — «я тут с Петром, знаешь такого». Естественно, Эсмеральда отпустила винтовку и убрала нож у него от горла. «А сам-то ты кто?» «Я местный», — сказал человек, — «меня зовут Крис. Петр искал проводника, я могу помочь». «Петя держит их внимание с той стороны, пока ты обходишь их с тыла?» — спросила Эсмеральда. «Именно так», — сказал Крис. «А ты очень быстрая», — не удержался и добавил он, — «я такого еще никогда не видел». Эсмеральда улыбнулась. «Одолжишь винтовку?» — спросила она. «Зачем? Мы можем работать вместе», — сказал Крис. «Ну, впрочем, ты прав», — тут же согласилась Эсмеральда. «Подойди к ним поближе слева и начни бросать булыжники навесом. Но сам не вылезай, не подставляйся. Оттяни немного на себя их внимание, а остальное я сделаю сама». «Мне не нравится план», — серьезно сказал Крис. «Я не буду отсиживаться в сторонке, пока ты там разбираешься». «Нет, я не сомневаюсь, что ты можешь справиться», тут же поспешил добавить он, «но отсиживаться за укрытием тоже не буду». «Так-то все правильно, но мы очень много времени тратим на споры», она тут же развернулась и начала карабкаться вверх по стене. Крис внизу слегка оторопело смотрел, как она это делает, не подозревая, что это для нее очень медленно. Когда она посчитала, что этой высоты достаточно, то прокричала, что есть сил: «Петь, это Эсмеральда, тут пора заканчивать. Сейчас я их зачищу и нужно будет двигаться дальше». После небольшой паузы издалека раздался голос Петра: «Всех не убивай, оставь и мне парочку. Смотри, если успеешь, забирай», — прокричала она, — «но боюсь, тебе никого не достанется». И Эсмеральда спустилась так же быстро, как и поднялась. «Зачем это было нужно?» — удивленно спросил Крис. «Деморализуем противника», — легкомысленно пожала плечами Эсмеральда. «В общем, так, я в любом случае иду справа, ты делай как хочешь, но лучше, если начнешь с булыжников. И одна просьба, стреляй только наверняка, а лучше все-таки не стреляй, а то не ровен час в меня попадешь. Мне бы этого не хотелось». И, подмигнув ему, она тут же исчезла за стеной. «Удивительно», — пробормотал Крис и направился таки туда, куда сказала Эсмеральда. Петр не знал, одна тут Эсмеральда или с кем-то, но раз не знал, то решил считать, что она одна. Ее игру он понял, но хотел все равно помочь. Он тоже прекрасно понимал, что она совершенно не бессмертная и пусть даже превосходит всех остальных на порядок, тем не менее, состоит из плоти и крови. Просто ждать, пока она все сделает, не хотелось. Но его от места, где засели военные, отделяло открытое пространство, которое они простреливали. Его так просто было не преодолеть, нужно было обходить. Выстрелив несколько раз в противника, даже не стараясь особо попасть, а просто чтобы держать в тонусе, он двинулся в обход. Найдя удобное место, Крис вздохнул и, стараясь двигаться максимально тихо, приготовил несколько увесистых булыжников. Несмотря на внутреннее сопротивление, он все же делал именно то, что хотела от него Эсмеральда. Но в последний момент не выдержал и, высунувшись из-за укрытия, выстрелил в засевших солдат, после чего тут же спрятался и подряд запустил туда один за другим приготовленные камни. Как и говорила Эсмеральда, кидал навесом, чтобы больше не высовываться. Выстрелив, он видел, что попало, и в уме посчитал: минут один. Однако оставалось еще много, и пока он кидал камни, они хаотично палили в ответ. Но вдруг выстрелов стало меньше, и послышались недоуменные восклицания, а также сменилось направление стрельбы. Это Крис осознал вполне отчетливо. Он только собрался осторожно выглянуть, как в резко наступившей тишине прозвучал голос Эсмеральды: «Можете выходить, все кончено». Крис, тем не менее осторожно, выглянул. Все действительно было кончено. Эсмеральда, склонившись над одним из мертвых солдат, вытирала окровавленный нож и его одежду.